где написано, что я интересуюсь все больше какими-то жуткими сюжетами. И вообще, все ли в порядке с добротой у этого автора? То приходится в панике ссылаться, что я не первая. У Карамзина Лиза утопилась, у Гоголя тоже то утопленница, то Плюшкин, то Ноздрев с Вием. Один другого краше персонажа. У Чехова, у Бунина в «Темных аллеях», у Достоевского-то, у Набокова. Сидит человек в тюрьме и вспоминает, как жил с ребенком своей жены. А ведь это классики, наши учителя. Второе, чего не хотят прощать писателям. Ладно, такие уж они уродились мрачноватые, или нарочно придуриваются, что они таковые. Но почему, изобразив ошибочную человеческую судьбу, писатель не произнесет прямо «так жить нельзя» и не осудит подлецов, и не подскажет, как вообще просуществовать нормально? Отвечаю. Прежние писатели вообще-то обычно пытались тонко, ненавязчиво намекнуть читателям, кто прав в их произведениях. Для этого они как бы подбирали отрицательному герою положительного антипода. Плохой Обломов, правильный Штольц. Ходок Онегин, верная Татьяна. Блудница Анна Каренина, хорошая девочка Кити. Правда, прямых указаний на то, что, к примеру, надо поступать как Кити, а не как неверная Анна, Толстой не дает. Он как бы ждет от читателей приговора. Подсунул Анну под паровоз в виде подсказки и молчит. Не говорит, что так жить нельзя. И иногда возникает путаница. Скажем, растерявшийся читатель всем сердцем любит не правильную Кити, Анну Каренину, а в театре и кино ее мечтают сыграть все актрисы. Обломова тоже люди жалеют и помнят больше, чем Штольца. Кстати, когда Обломов умер, у его жены, кроткой женщины, Штольц отобрал обломовского сына с целью верно воспитать, видимо. Я очень люблю роман Обломов, а Штольца за такие штуки не одобряю как живого. И вот Онегина любят повально все, не глядя на то, что он убийца, ленив как пень и эгоист первостатейный. Так что и с положительными примерами все как-то не выходит у великих авторов. Еще хуже бывает, когда в произведении нет ни единого образца правильного поведения. У Зощенко, например. Чего стоит эта история об одном зубном враче? Там есть такой абзац. Вот, значит, помер у нее муж. Она сначала, наверное, легко отнеслась к этому событию. А, думает, ерунда. А потом видит. Нет, далеко не ерунда. Женихи по свету не бегают пачками. И ни одного положительного героя в рассказе. Все какая-то человеческая мелюзга. Мало того, ведь Зощенко никого не обвиняет, не говорит гневных слов. Чехов тоже написал много смешных рассказов, где у него действует то девица Подзатылкина, то некто Пшикова, то Макар Балдастов. И нигде не объяснит прямо и гневно, что это отбросы человечества. Много лет назад, когда я писала последнее свое газетное интервью, у меня были строчки о том, что литература не прокуратура, и что писатель не судья, а скорее сам подсудимый, и что в литературе важно не отвечать на вопросы, а грамотно, корректно задавать эти вопросы. Эти немудрящие мои слова вызвали волну негодования у тогдашних, середины 80-х годов, критиков. Сейчас их уже никто не помнит. «Литература именно что должна объяснять», — писал один, — «воспитывать на положительных примерах». Очень кипятился. Потом мне позвонили со смехом литературоведы и сказали, что вообще-то эти мои слова, что не надо отвечать на вопросы, еще когда, 100 лет назад, буквально в той же форме, написал Чехов. И это было письмо его к Суворину. Сейчас я попыталась найти то письмо, и мне его продиктовал по телефону известный ученый, литературовед Сергей Георгиевич Бочаров, который знает все.